Следующим номером нашей программы Владик Краснов сам себя ранит в неравном бою. Ксения Андреевна не расплакалась, как с ней обычно бывало в радостных случаях. Она только без конца благодарила Лёлишну, называя ее доченькой. А Лёлишна вспоминала свою маму и еле сдерживала слезы. Так сидели они и разговаривали. «Да чего же мне хорошо теперь, доченька?» — сказывала Ксения Андреевна. «А все от того, что мы с тобой повстречались. Теперь ты мой Владик, когда из дома уйдет, бегать переживать не буду. Смучилась ведь я с ним». Виду не показывала, а тяжело было. И не во мне дело. Я-то все перетерплю, лишь бы он хорошим человеком вырос. «Конечно, хорошим человеком вырастет», — сказала Лёлишна. «Можете даже и не сомневаться. А вам мы помогать будем, не хуже тети Нюры. У нас в классе есть девочки, которым дома не разрешают помогать, а им очень хочется домашним хозяйством заниматься. Вот они и ищут семьи, где много работы по дому. И помогают, и все довольны. Пойду посмотрю, что там Владик делает». А Владик там, то есть на кухне, делал суп. На мальчишке был передник, который ему подарила Лёлишна. Рукава рубашки засучены, а руки в крови. Во всяком бою бывают раны. А он вел бой с картошкой, свеклой, луком, капустой, морковью. Видите, как много врагов, а он один. А его руки, которые гражданин-милиционер дядя Горшков считал золотыми, оказались деревянными. Ничего они не умели делать, только резались, словно нарочно лезли прямо под острие ножа. И странно было Владику всем этим заниматься. Еще вчера он был беззаботным человеком, слонялся себе по улицам, делал, что хотел, то есть ничего не делал. И вдруг суп, передник, и все руки в крови. «Ой!» — вскрикнула Лёлишна, войдя на кухню. «Эх ты, неумеха!» «Только не ругаться!» — предупредил Владик. «Надоело! Лучше похвали!» «Конечно, ты молодец! В общем, йод у вас есть?» Вскоре Владик сидел в углу, на табуретке, разглядывая свои руки, покрытые темно-коричневыми пятнами. А Лёлишна ловко чистила овощи. «Ничего я не понимаю», — вдруг сказал Владик. «Жил я, жил, не тужил, и вот тебе...» «В том-то обида, что не тужил. А тебе надо тужить, обязательно надо». «Почему?» Сам должен понять, почему. «Включаю мозговую систему на полную мощность», — сказал Владик. «Думаю». «Но не понимаю». «Еще подумай». Владик осторожно склонил голову на бок, словно прислушиваясь к тому, что в ней происходит. Поморщился и сказал: «Плохо моя мозговая система действует». «А ты не торопись», — посоветовала Лёлишна. Через несколько минут Владик обрадованно крикнул: «Есть! Я единственный мужчина в семье! Это раз! Я настоящий мужчина! Это два! Значит, я должен тужить?» «А ты кто? А тебе надо тужить? Ты единственная женщина в семье! Настоящая женщина, да? Здорово моя мозговая система работает, а?» «Не знаю. На вопрос ты не ответил». «Отвечу когда-нибудь, когда подумаю побольше. Тяжело все это». Владик вздохнул. «И ничего уж не поделаешь». Он опять вздохнул еще громче. «Зато и в колонию не попаду. В общем, буду жить и тужить на полную мощность». Сказал он это таким жалобным тоном, что Лёлишна чуть не рассмеялась. «Тебе хорошо», — завистливым тоном проговорил Владик. «Ты девочка. Ты все умеешь. Ты тужить умеешь».